Эпилог. Император поерзал, попытавшись устроиться поудобнее, и недовольно поморщился. «Ну, кто сделал этот гадский трон таким неудобным? Для чего? А может, дать задание и переделать, чтобы удобно было сидеть? Ну и что, что это артефакт? Поговорить с магами, озадачить. Пусть придумают, как перенести артефакт в новое изделие». «Да, решено. Так и сделаю». Повеселевший император, только что закончивший прием различных придворных и просто высокопоставленных подданных, с их жалобами, просьбами и предложениями, откинулся на спинку кресла, которое почему-то звалось троном, а сам государь назвал его скорее пыточным местом, и прикрыл глаза. В этот момент бесшумно отворилась небольшая и незаметная дверь в стене, и в тронную залу проскользнул невысокий щуплый человек и быстрым, но очень тихим шагом направился к трону. «Чего тебе, Пауль?» Не открывая глаз, поинтересовался императору своего секретаря. «Вас ожидает маркиз Эмил Синглтон, ваше императорское величество». Склонился в коротком поклоне секретарь. Просит принять. Утверждает, что дело важное и срочное. «Важное, срочное», — передразнил секретаря император, не открывая глаз. Потом одним плавным и каким-то слитным движением поднялся с трона и только после этого открыл глаза. Провел по лицу ладонями и коротко спросил. «Ну, пойдем!» И уже на ходу добавил. «Поглядим, что там у него важное и срочное!» Пройдя из тронного зала в свой кабинет и устроившись в удобном кресле, махнул рукой секретарю. «Давай, приглашай!» Пауль согласно кивнул и быстро покинул кабинет. Через несколько секунд дверь опять распахнулась, и в кабинет вошел маркиз Синглтон. «Ваше императорское величество!» Склонился маркиз в глубоком поклоне. «Привет, Эмил. Проходи, присаживайся и рассказывай, с чем таким важным и срочным пожаловал», — добродушно произнес император. «Как там дела в герцогстве? Все, наконец, получилось?» «Ваше императорское величество», — сокрушенно качнул головой маркиз. «Должен признаться, что все наши усилия успехом так и не увенчались. Более того...» Насколько мне стало известно, Джон Лоутон, который должен был помочь выкрасть принца Георга, при этом был убит. Принца выкрасть мы так и не смогли. И Эмил Синглтон опустил голову, готовясь принимать монарший гнев. А что? Дело так и не сделано. Ни одна попытка рассорить герцогство и королевство не удалась. Да и лишить герцога наследников тоже пока не получилось. Но шло время, а сюзерен молчал. Маркиз поднял голову. Император сидел, отвернувшись, глядя в окно, и о чем-то задумавшись, крутил в руках какую-то безделушку. Маркиз тихонько про себя облегченно вздохнул и приготовился терпеливо ждать, пока монарх не примет какое-то решение. «Эмил», — наконец император опять повернулся к нему, — «это неприемлемо. Мои легионы стоят на границе и в ожидании сигнала к началу вторжения проедают мою казну». Хозяин кабинета пронзительным взглядом посмотрел на маркиза. «Тебе необходимо что-то придумать, и причем быстро!» «Эмил, ты понял? Быстро!» Император на мгновение умолк, давая маркизу возможность оправдаться или что-то предложить. Но тот молчал, поджав губы. «Слушай», — император вдруг сменил тон на более мягкий, — «а зачем ты пришел? Просто доложить, что у тебя ничего не получилось? Да еще при этом убеждая моего секретаря тебя принять? Потому как это срочно и важно», — он насмешливо улыбнулся. «Давай, умник, выкладывай, что ты там напридумывал». «Ваше Величество», — маркиз глубоко вздохнул. «Придумка, конечно, была так себе, но, как говорится, на бестичьей заднице соловей». Вдруг мелькнула у него мысль. «Не вовремя я про задницу вспомнил». «Есть мысль оставить пока герцогство в покое». «Да ты чего говоришь?» — возмутился хозяин кабинета. «Если герцогство будет оказывать королевству помощь неформально, то мы, конечно, победу одержим, но вот потери...» Император сокрушенно покачал головой. «Мы можем лишиться армии, а в соседстве с орками и эльфами это может быть подобно смерти. Да и наверняка и великий султан от стороны не останется». «Нет, Эмил, нам нужно, чтобы герцогство с его, хоть очень небольшой, но весьма грозной армией, не вмешивалось в наши боевые действия». «Простите, Ваше Величество, виновато потупился Эмил». Честно говоря, я не очень понимаю все вот эти наши телодвижения вокруг герцогства. Нет, я, конечно, признаю, что заполучить такой плацдарм в войне с королевством Унаи — это практически быстрая победа. Но даже если нам не удастся ничего сделать, и это герцогство выступит на стороне королевства, в состав которого оно хоть и номинально входит, то это не должно сильно осложнить ситуацию для наших доблестных легионов. На последних словах маркиз вскинул голову и прямо и открыто посмотрел в лицо императору. Тот не обратил внимания на этот взгляд, а просто тяжело вздохнул и покачал головой. «Эх, Эмил, Эмил!» Он осуждающе посмотрел на своего подданного. «Совсем ты в своих иностранных делах закопался. Тебе же после каждой войны должны были давать документы, посвященные самым значимым событиям». «Так повелитель», — развел руками маркиз. «Последний раз мы воевали еще при моем отце. С тех пор империя во внешних конфликтах не участвовала. А разные мелкие стычки на границе...» Эмил махнул рукой. «У меня и без того полно дел, которые вызывают головную боль. Мне еще все эти мелочи изучать». «О!» Император назидательно поднял указательный палец вверх. «А если бы вникал, то знал бы такую мелочь, непосредственно связанную с этим гадским герцогством». И, заметив удивление, появившееся на лице маркиза, невесело усмехнулся. «Войска герцогства не проиграли ни одного сражения!» «Как такое может быть?» Маркиз был очень сильно удивлен. «Да если они никогда не были побеждены!» Поторопился он высказать зарившую его мысль. «Это значит, что нужно просто провести бой на наших условиях, в том месте, где нужно нам, и с таким преимуществом в войсках, чтобы наша победа была безусловной». И он с победным видом гордо взглянул на своего сюзерена. К своему удивлению, на его лице он увидел широкую саркастическую усмешку. «Браво!» — выражение лица императора явно расходилось с его словами, и маркиз напрягся. «Ты такой умный, тебе случайно череп не жмет?» Император даже несколько раз хлопнул в ладоши. «Все остальные, по-твоему, что, идиоты?» «За все это время, кстати...» — хозяин кабинета очень выразительно посмотрел на маркиза. «Началось все это еще тогда, когда империей правил мой дед. Про семидневную войну ты что-нибудь помнишь?» «Ну, так», — нехотя признался маркиз, — «без подробностей». И, увидев, что его сюзерен ждет, продолжил. «Там был спор между нами и королевством за какой-то город. Мы послали легион для защиты жителей». «Понятно», — досадливо махнул рукой император. «Ты знаешь те же бредни, что и простые обыватели». «Короче», — он поморщился, — воспоминания не радовали. «Рядом с этим городком нашли какие-то древние развалины, и тогдашний король Унаи быстренько организовал их изучение, естественно, своими людьми. Наши, соответственно, туда допущены не были. Вот мой дед и обиделся и послал туда легион, чтобы его просьба звучала весомей». «Так а что мог сделать один легион на недружественной территории?» — удивился маркиз. «Я не знаю, что задумывал дед, но думаю, что в задачу легиона входило просто захватить развалины, которые охранялись не очень многочисленным войском королевства, что было очень неосмотрительно ввиду близости нашей границы. Правда, в те времена между королевством и империей не было таких разногласий. Но, как бы то ни было, короче, туда был брошен шестой легион». «Железные!» — с благоговением прошептал название легендарного легиона маркиз. «Да, они», — кивнул головой император. «Ну», — усмехнулся маркиз, — «я думаю, что какая-то охрана для них не стала препятствием». Тут он запнулся, вспомнив историю. «Или стала?» «Охрана нет», — вновь качнул головой император. «А вот тогдашний герцог Ренка стал. Этот долбанный герцог с тремя сотнями своих людей и оставшимися к тому времени охранниками, которых уже оставалось менее сотни, сумел разбить на голову шестой легион. Причем проделал это так, что вернулось меньше сотни. Отвал». «Но как?» Маркиз был очень удивлен. «Долбанный гений», — поджал губы император, «мастер побед, одержанных в численном меньшинстве». «Чтоб его». У маркиза Синглтона возникло ощущение, что его всегда такой спокойный и невозмутимый император готов был сплюнуть прямо на пол. Но в последний момент удержался. Да, неспроста все это. «Это, кстати, их семейная черта», — морщась как от зубной боли, продолжил император. Каждое поколение в семье рождается один мальчик со слабыми стихийными способностями, но гений в военном искусстве. Вот сейчас, как ты уже понял, это Ричард, герцог Ренка, а вот его брат Реджинальд просто довольно сильный стихийный маг, хотя не знаю, почему пытается это скрывать. А из младшего поколения, аккуратно осведомился маркиз, точно пока неизвестно, говорить что-либо рано, но есть подозрение, что это Гарольд, старший сын Ричарда. Жаль, что не кто-то из детей Реджинальда. Насколько все было бы проще, посетовал маркиз, и с Реджинальдом, и с его детьми. Да, неизвестно, заключил император. Во всяком случае, младший брат ничуть не глупее старшего, хотя зачем-то иногда притворяется полным придурком. Так что, маркиз, не делайте ошибки, недооценивайте его. Маркиз согласно склонил голову. Хотя, конечно, леди Алисия, император встрепенулся. И вот, кстати, о Реджинальде, вдруг вроде бы вспомнил император. Как там его супруга, графиня Алисия, поживает? Помнит еще о своей родине? Голос хозяина кабинета стал холодно ироничным. Ваше величество несправедливо, насупился маркиз. Леди Алисия очень хорошо помнит свою родину. Насколько я могу судить, у нее все отлично. Подробностей я не знаю, так как она не входит в мою вертикаль. Но мне известно, что ей удалось получить разрешение бывать в замке. А там она думает, что достаточно быстро доберется и до телепорта. Герцог отдал замок во владение своему новому лекарю. Представляете? И эта женщина... Что она вообще может во всем этом смыслить? Маркиз, слегка раздраженно бросил император. Опять вы торопитесь с оценками? Леди Алисия, между прочим, тоже дама. Так не будете же вы утверждать, что она ничего не смыслит? — Нет, мой император, не буду, — не стушевался маркиз. — Но она и не лекарь, и к лекарству никогда никакого отношения не имела. — Ладно, Эмил, — император примиряюще махнул рукой. — Ты лучше мне скажи, она знает, что делать, когда окажется рядом с телепортом? — Да, ваше величество, — кивнул маркиз. — Единственное, я думаю, времени у нее будет немного, поэтому необходимо, чтобы отряд был наготове. «Не волнуйся, я дам приказ. 2 сотни воинов будут дежурить каждый день в ожидании сигнала от нее. Этого хватит, чтобы защитить комнату с телепортом до подхода подкреплений. Им и нужно будет продержаться не более получаса». «Ну, я думаю, что 2 сотни воинов полчаса продержатся», — убежденно заявил маркиз. «Я тоже так думаю», — согласился с ним император. «Так, Эмил, теперь ты понимаешь, что мы никак не можем оставить герцогство в покое, как ты мне советуешь?» «Мой император», — качнул головой маркиз, — «я вовсе не призываю совсем оставить в покое герцогство Ренка, а просто пока повременить с жесткими мерами и подождать, возможно, у леди Алисии все получится». «Хм», — не удержался от усмешки он, — «какая ирония! Если леди удастся то, что задумано, то герцогство потеряет свою независимость по вине тех, кто должен всеми силами ее защищать. Это будет смешно. Ха-ха! Ненатурально сделал вид, что смеется император. Эмил, пока рано об этом говорить. И веселиться тоже рано. И скажи мне, почему мы должны спокойно сидеть и ждать, получится ли что-нибудь у леди Алисии или нет? И что делать, если у нее ничего не выйдет? И сколько ждать? Ваше Величество таинственным голосом, чуть ли не перейдя на шепот, произнес маркиз. Император в удивлении покрутил головой, осматривая кабинет, и никого постороннего не обнаружив, вопросительно приподнял бровь. — Ваше Величество, то, что я хочу предложить... — Не нужно, чтобы хоть кто-нибудь случайно услышал. — Ну, — поторопил хозяин кабинета. — Ваше Величество, как вы думаете, много ли сможет армия, лишенная командиров? Император замер, пораженный, а во взгляде маркиза светилось торжество. «И как ты собираешься лишать командования армию королевства?» — немного насмешливым тоном поинтересовался император. «Просто...» — победно улыбнулся маркиз. «Есть несколько вариантов. Во-первых, один из кланов эльфов мне слегка задолжал. Я готов стребовать долг головой его величества Альфреда III и головой принца Готфри и принца Георга». Увидев, что королю не очень понравилась эта идея, он практически без паузы продолжил. Или, во-вторых, если мы не хотим в это впутывать никого постороннего, можно использовать наших людей. Есть у меня несколько специалистов. И сейчас, когда начнутся боевые действия, они смогут подобраться к королю с принцами, может, не очень просто, но вполне возможно. Ну а дальше... И он многозначительно замолчал. А тебе не кажется, что вот как раз сейчас, пока боевые действия еще не ведутся, подобраться к ним будет проще, поинтересовался император. В душе маркиз возликовал. Все-таки он боялся, что император может не поддержать его план. Все же покушение на венценосную особу и ее семью раньше так никто не делал. Так быстро отреагировал маркиз. Мы сейчас и начнем. А вот когда наши люди смогут нанести удар... Я понимаю, что чем раньше, тем лучше. Но им там будет виднее. Маркиз замолчал, увидев, что император задумался. Знаешь что, Эмил? Наконец император очнулся от раздумий и тяжело вздохнул. Мне твой план не нравится. Маркиз вдруг почувствовал безотчетный страх. Он понимал, что ему ничего не грозит, и повелитель его никоим образом наказывать не будет. Но вот защемило что-то сердце. «Да», — продолжил император, — «не нравится. Но терять своих солдат мне не нравится гораздо больше». Он опять замолчал. Маркиз ждал продолжения, буквально затаив дыхание. «Я так думаю», — продолжил император, — «ждать результатов работы леди Алисии мы не будем». И, увидев растерянное выражение лица своего вассала, пояснил. «Нет, приказ я дам. Воины будут ждать ее знак на открытие портала. Вот только попутно мы будем действовать. А у нее, если получится, то хорошо. А не получится, ну, обидно, но наши планы это не повлияет. Понял?» Император вопросительно посмотрел на маркиза. «Ваше Величество», — осторожно задал вопрос Эмил. «Я так и не понял насчет моего предложения. Так каким способом армию...» И он энергично махнул рукой, имитируя вертикальное падение лезвия меча. «А давай оба!» — вдруг усмехнулся император. «Кто первым успеет?» «В любом случае начнется неразбериха, что будет нам на руку». Он посмотрел на маркиза. «Сколько времени тебе нужно на подготовку, Эмил?» Маркиз поднял глаза к потолку, зашевелил губами и начал загибать пальцы, что-то высчитывая в уме, и твердо сказал. «За неделю управлюсь, мой повелитель». «Хорошо», — кивнул головой император. «Даю тебе 10 дней. Через 10 дней мои легионы пересекут границу империи и нанесут удар по королевству».